Как известно, в Петербурге имеются целых два больших проспекта. Один на Петроградской стороне, другой на Васильевском острове. Большой проспект Петроградской стороны в последние годы превратился в одну из самых фешенебельных улиц нашего города. Здесь расположены бутики известных европейских модных домов и торговых фирм, модные магазины предметов интерьера и прочие заведения для обеспеченной публики. Большой проспект Васильевского острова, хотя и значительно шире, окружен нарядными бульварами, куда проще и демократичнее своего однофамильца. Если же свернуть с него на одну из знаменитых Василеостровских линий или в какой-нибудь невзрачный переулок, можно оказаться в местах и вовсе диких и опасных, где мало что изменилось с начала XX века, где за старинными фасадами расположились бесконечные мрачные дворы, а закон и порядок устанавливает крутая Василеостровская шпана. В одном из таких переулков располагается подвальчик, известный местным жителям под экзотическим названием Сингапур. Именно в этом подвальчике дядя Вася рассчитывал найти нужного человека. Во всяком случае, именно здесь ему уже не раз случалось его находить. Оставив свою тезку и напарницу Василису в машине, он настрого наказал ей не соваться за ним в пивную. «Не место там приличной девушки вроде тебя», — заявил он и спустился по ступенькам Сингапура, вытертыми ногами многочисленных завсегдатаев. «Только вы ненадолго», — заныла Василиса, — «а то пойду вас искать. Сколько надо, столько и буду там сидеть», — отрубил дядя Вася. «А ты много воли взяла, как я посмотрю». В полутемном подвальчике, за потертыми, залитыми пивом столами, сидели унылые, побитые жизнью немолодые субъекты со следами хронического алкоголизма и тяжелого похмелья на помятых физиономиях и по десятому разу рассказывали друг другу истории своего былого процветания. «Ты вот думаешь, я кем раньше был?» — вещал лысый мужик с помятым лицом, обращаясь к маленькому вертлявому типу с бегающими глазками. «Ну вот кем?» «И не знаю, Костенька», — отвечал вертлявый, хотя слышал эту байку едва ли не 20 раз. Он готов был слушать ее еще 20, если в итоге его ожидало бесплатное угощение. «Я ведь раньше...» Лысый запнулся на трудном слове и громко заикал. Собеседник крепко хлопнул его по спине, и заковыристое слово выскочило из глотки лысого, как рыбья кость. «Экспедитором был», — гордо проговорил лысый и значительно поглядел на вертлявого. «Это, я тебе скажу, очень ответственная должность. Экспедитор, он ведь за все отвечает. Куда доставить, кому доставить, и главное дело, чтобы вовремя. И не дай бог по дороге куда-нибудь заскочить, к примеру, горло промочить или еще там чего». «Да что ты говоришь, Костенька? Это же просто невозможное дело». Льстиво поразился вертлявый и недовольно покосился на проходящего мимо Василия Макарыча. Впрочем, дядю Васю его дела не интересовали. Он направлялся к стойке, за которой возвышался необыкновенно толстый человек с кустистыми рыжими бровями казацкого атамана и головой круглой, голой и блестящей, как огромный бильярдный шар. Он тщательно перетирал пивные бокалы с салфеткой подозрительного цвета и внимательно разглядывал каждого нового посетителя, осуществляя то, что в более фешенебельных заявлениях называют «фейс-контролем». Заметив дядю Васю, он улыбнулся и проговорил. «А не как Макарыч пожаловал. Какие люди и без охраны. По делу к нам или так пивка выпить?» «Здорово, тюлень», — ответил Василий Макарыч. «И пивка, само собой, и по делу. Мне таракана повидать, здесь он». «Но, Макарыч, я на тебя удивляюсь», — тюлень подозрительно скривился. «Ты же, я слыхал, на пенсии? Или обманули меня? Не отпустили тебя на заслуженный отдых?» на пенсии», — успокоил его дядя Вася. «У меня к таракану интерес чисто теоретический». «Вот не люблю я всех этих ученых слов», — поморщился тюлень. «Никогда не поймешь, то ли ты меня обидеть хочешь, то ли просто выпендриваешься. По-русски, что ли, не можешь сказать? Зачем тебе таракан понадобился?» «Можно по-русски», — фыркнул Василий Макарыч. «Человечка одного еще, а таракан он такой, он же всех знает». Тюлень удивительно артистично пошевелил бровями, наморщил лоб и нацелил крупный, похожий на картофелину нос, словно стрелку компаса, на бисерную занавеску возле стойки. Василий Макарыч кивнул и нырнул за эту занавеску. За этой занавеской располагалось отдельное маленькое помещение. Туда допускали исключительно здешних VIP-клиентов, то есть людей, особо приближенных к владельцу Сингапура. Сейчас в вип-зале было почти пусто. Только за угловым столиком играли в карты трое мрачных типов с уголовными замашками и красноречивыми наколками на руках. Да посреди комнаты подозрительный субъект с длинными уныло обвисшими усами удивленно разглядывал пустой стакан. Именно к этому субъекту и направился Василий Макарыч. «Здорово, таракан!» — проговорил он, подсаживаясь за стол. «Как жизнь, как успехи, поделись творческими планами. Народ хочет все знать про своих героев». «Макарыч!» — проговорил тот удивленно и зашевелил усами, как настоящий таракан. «Какими судьбами? Давненько мы с тобой не видались. Неужели соскучился?» — недоверчиво спросил дядя Вася. «Врать не буду, не скажу, чтоб сильно соскучился, но раз уж пришел, можно и выпить, если, конечно, ты угостишь». И он грустно посмотрел на свой пустой стакан. «Угостить можно, а чё ж не угостить?» Василий сделал знак здешней официантке Раечке, разбитной особе неясного возраста, в кокетливом кружевном переднике, столь же сомнительной свежести, как и Раечкина репутация. Раечка моментально уловила этот сигнал и подлила в стакан таракана водки. Усы таракана распушились, он поднял стакан и влил его содержимое в свой, измученный воздержанием, организм. Глаза его заблестели, на лице появился румянец, и таракан, отставив опустевший стакан, повернулся к дяде Васе. «Вот теперь я стал человеком. Теперь я готов к деловым переговорам. Готов, как говорится, к труду и обороне. Об чем же мы, Макарыч, будем с тобой разговаривать?» «Как обычно, таракан, разговор наш коснется кадрового вопроса. Ты ведь как начальник отдела кадров всех людей знаешь?» «Всех не всех, а кое-кого знаю. А кто тебя конкретно интересует?» Один ус таракана подозрительно поднялся к потолку, второй же, наоборот, уныло поник. «Конкретно? Меня интересует Шнурок». «Шнурок?» — удивленно переспросил таракан. «Вот уж не стоящий фраер, мелочь пузатая, шестерка пик». «Правда, слыхал я тут от одного, что Шнурок к какому-то серьезному человеку пришвартовался». «Да только я не очень верю. Серьезный человек Шнурка к себе и на версту не подпустит, потому как шестерка, она в любой колоде шестерка, от нее одни неприятности». «А где бы мне этого Шнурка перехватить?» — спросил Василий Макарыч, перегнувшись через стол. «У меня к нему деловой разговор имеется». Таракан огляделся, заметил Раечку и махнул ей рукой. «Освежить». Официантка, ни слова не говоря, подошла к столу и вопросительно взглянула на дядю Васю. «А ты не того, не скиснешь?» — спросил тот, недоверчиво покосившись на таракана. «Я?» — воскликнул тот. «Обижаешь, Макарыч. Ежели водка не паленая, так что мне с нее будет?» Дядя Вася кивнул Раечке, и та снова наполнила стакан таракана. Тот присосался к стакану, прикончил его в считанные секунды и снова поднял глаза на Василия Макарыча. «Так об чем, Макарыч, гуторили? Шить я позабыл». «А ты же говорил, что не скиснешь», — укорил его дядя Вася. «Я тебя спросил, где мне Шнурка найти?» «А, Шнурка!» — таракан часто заморгал. «Это мы можем, это мы запросто. Только, Макарыч, ты ведь мою таксу знаешь». «Знаю», — пригорюнился бывший мент. «Дорого берешь, таракан. Сделал бы скидку по старой памяти или как оптовому клиенту». «Я тебе, Макарыч, накопительную скидку сделаю», — пообещал таракан. «Это как?» «А это так, сейчас я тебе начислю 10 призовых очков. Если ты ко мне еще раз обратишься, получишь еще 20, потом 30. А когда наберешь 100 очков, я тебя переведу в VIP-клиенты». «Ты, таракан, что, курсы по маркетингу закончил?» — удивился Василий Макарыч. «Литературку почитываю». Таракан гордо распушил усы. «Нужно быть в курсе всех новых веяний». «Ладно, мне твоих очков накопительных не надо. Ты мне лучше скажи, где Шнурка найти». И дядя Вася положил на стол новенькую шуршащую купюру. «Слушай сюда», — таракан понизил голос. «Шнурок, он ведь щипач, карманник. Работает он в троллейбусе номер 4. Рабочий день у него стандартный, с 9 до 18, с перерывом на обед. Обед сейчас до 2, так что в это время его на рабочем месте не застанешь». «Как же так? Ты ведь сказал, что он к серьезному человеку прибился». «Это он для заработка, а в троллейбусе карманы чистит, так сказать, для души, чтобы, значит, квалификацию не потерять». Усы таракана обвисли, и он начал засыпать. В последний момент приоткрыл глаза, пробормотал. «Видать, все же паленая водка». И с деревянным стуком уронил лицо на стол. Я оглядела себя в маленькое зеркало и вздохнула. Посмотреть было на что. Сегодня на мне короткое оранжевое пальто колокольчиком с крупными пуговицами. Волосы взбиты и обильно политы лаком. А сверху накинут полосатый шелковый шарфик. Глаза были подведены так сильно, что казались круглыми. Губы накрашены бантиком и помада соответствующая огненного цвета. Пальто дядя Вася раздобыл у своей приятельницы Маргариты. На помаду я разорилась сама. «Ты, тезка, больше ворон считай», — инструктировал меня дядя Вася. «Рот разинь пошире и в окно таращься. Как будто только утром из провинции приехала, и теперь Питером любуешься. Глазами хлопай для образа. И, главное, сумку на локоть повесь и подальше так отставь, чтобы ему сподручнее было». Я выслушала его инструкцию, оттопырила руку с сумкой и вскочила в подошедший к остановке троллейбус. У нас в планах была охота на живца. И роль этого самого живца предстояло сыграть мне. Дядя Вася вошел следом, и двери захлопнулись. Троллейбус ехал мимо Казанского собора. Я изо всех сил таращилась на архитектурные красоты, изображая неопытную провинциалку. Локоть сумкой отставила как можно дальше, чтобы карманник не устоял перед такой легкой добычей. Пока ничего не происходило. Троллейбус подъехал к гостиному двору, народ дружно потянулся к выходу. «Дамочка, подвиньтесь!» — недовольно проговорил, протискиваясь мимо меня к выходу тщедушный мужичок в огромной мохнатой кепке. «Ишь, встал на самом проходе деревня! Понаехали тут, приличным людям уже не пройти!» Слово «людям» он произнес с ударением на «я». Я хотела было возмутиться и достойно ответить плюгавому, как вдруг за моей спиной раздался истошный женский вопль. «Смотри, девушка, он тебя сумку срезал, держи вора!» «А ты не лезь в чужие дела, за своими вещами лучше следи!» — огрызнулся мужчина в кепке. И тут же рядом послышался деловитый басок дяди Васи. «Что случилось? Я из полиции!» «Да вот этот в кепке, у девушки сумку срезал!» «Не волнуйтесь, я его держу. Женщина, свидетелем будете, пройдемте в отделение». Одной рукой дядя Вася показывал свое просроченное удостоверение, другой цепко сжимал локоть плюгавого типа. Тот что-то раздраженно шипел и безуспешно пытался вырваться. Женщина, которая подняла переполох, испуганно протискивалась к выходу. Идти в свидетели она явно не хотела. «Женщина, куда же вы?» Дядя Вася тоже устремился к выходу, волоча на буксире карманника. Я в соответствии с утвержденным планом схватила вора за другую руку и потащила его к дверям. «Отпусти, ворона!» — шипел вор, пытаясь вырваться. «Отпусти, а то хуже будет!» Но я вцепилась в его рукав, как бультерьер, и не ослабевала охватку. Через минуту мы уже стояли на тротуаре, троллейбус отъезжал на ходу, закрывая двери. Свидетельница пятилась, выбирая путь отступления. «Куда же вы, свидетельница?» — взывал дядя Вася к ее гражданской совести. «Пройдемте в отделение, снимем показания, оформим протокол. Вы прочитаете и распишитесь. Мы вас быстро отпустим. Часа через три дома будете. Самое большое — через четыре». «Через четыре?» — повторила она в ужасе. «У меня дети из школы возвращаются. У меня обед не готов». И она припустилась прочь, быстро растворившись в толпе. «Отпусти меня!» — взмолился карманник. «Все равно ведь ничего не докажешь без свидетелей». «Очень даже запросто докажу», — отрезал дядя Вася. «Ты меня еще не знаешь». «Это ты, ментяра, меня не знаешь», — шипел карманник, с ненавистью глядя на Василия Макарча. «Лучше отпусти меня по-хорошему. Я капитану Махначеву плачу, сколько положено. Кого хочешь, спроси. И на этом маршруте четвертый год работаю. Это моя личная территория. И никого другого сюда не пускают». «Махначеву, говоришь?» — переспросил дядя Вася. «Это ты зря спекся твой Махначев. Сам под суд попал. Так что пойдем. Мы сейчас с тобой в 16-е отделение и будем оформлять задержание по всем правилам. Вот ты, потерпевшая, с нами поедет». И он вопросительно посмотрел на меня. Я согласно закивала. «Да ничего ты не добьешься», — не сдавался карманник. «Все равно меня отпустят. Этой вороне деревенской за вещами нужно лучше следить. Может, она сама свою сумку потеряла». «Может, и сама», — неожиданно легко согласился Василий Макарович. «А я тебе, Шнурок, вот что скажу. Отпущу я тебя». «Ха, давно бы так». Карманник презрительно заулыбался. «Говори, сколько тебе заплатить?» «Ты меня, Шнурок, не дослушал. Я тебя отпущу и в 16-е отделение ничего не сообщу. А скажу я Шепелявому, что ты по троллейбусам промышляешь, сумки режешь». Лицо карманника заметно побледнело. Он затравленно завертел головой. «Зачем Шепелявому?» — забормотал он вполголоса. «Какому Шепелявому? Не знаю никакого Шепелявого». «Знаешь, Шнурок, знаешь», — спокойно проговорил дядя Вася. «Ты ведь теперь к серьезному делу допущен, у Шепелявого на подхвате. А он тебе что велел? Чтоб ты, пока с ним работаешь, про троллейбус свой начисто забыл, чтобы на его дело по такой ерунде ментов не навести». «Ты, мужик, откуда про Шепелявого знаешь?» — испуганно проговорил карманник. «А вот это тебя не касается», — отрезал дядя Вася. «Знаю, знаю, и Шепелявый знает про твои художества». «Не надо Шепелявому», — причитал карманник. «Скажи, мужик, сколько тебе надо, я заплачу». Тут он повернулся ко мне, и глаза его зло блеснули. «А, так вы с этой вороной в паре работаете. Выходит, на живца меня поймали?» «А хоть бы и на живца», — дядя Вася усмехнулся. «Тебе, Шнурок, от этого не легче». «Ладно, говорите прямо, сколько вам заплатить? Каждому по сотке баксов пойдет?» «Нет, не пойдет». «А больше я не потяну», — заныл Шнурок. «Это уж беспредел. Думаешь, много я на этом маршруте нащипал? Гроши! Это ж не народ ездит, а скупердяи какие-то. Каждый за свою сумку или карман двумя руками держится». «Зачем же ты в троллейбусе шакалишь, если это такое неблагодарное занятие?» «Да только чтобы навык не потерять и эту квалификацию. Я ж классный щипач, это вы и тут шакалите». «Нам твоих денег вовсе не надо», — прервал его Василий Макарович. «Ты нам кое-что расскажешь, и можешь проваливать на все четыре стороны». «И Шепелявому не настучите». В голосе Шнурка прозвучало недоверие. «Не настучим», — пообещал дядя Вася. «И об чем же мы с вами будем разговаривать?» «О сумке, которую ты в университете искусств украл». Дядя Вася внимательно следил за реакцией карманника. «В каком таком университете?» — удивленно переспросил Шнурок. «Ты только глухого из себя не изображай», — прикрикнул на него Василий Макарович. «Я тебе ясно сказал, в каком. В университете искусств. И не валяй мне Ваньку. Сам говоришь, твоя территория в этом троллейбусе. А сам на чужом месте промышлял». «Да что ты мне шьешь?» — заверещал Шнурок. «Что ты шьешь, лепила? Не было никакой сумки». «Ну, значит, не хочешь говорить», — огорчился дядя Вася. «Ну что ж, пойдем к Шепелявому, с ним поговорим». Он повернулся и сделал вид, что собирается уходить. «Стой, мужик!» — окликнул его Шнурок. «Зачем к Шепелявому? Не надо к Шепелявому. Я же тебе правду сказал, не было никакой сумки. Обманул меня тот мужик». «Какой мужик?» Дядя Вася резко развернулся и пристально уставился на карманника. «Ну-ка, рассказывай, все по порядку». «Зашел я как-то на прошлой неделе в один кабак». «В какой кабак?» — уточнил Василий Макарович. «Веселый Роджер, на 17-й линии. Вообще-то, мужик, ты меня не перебивай, я и сам собьюсь без твоей помощи. Я по части разговоров не очень-то». И Шнурок продолжил. Он зашел в «Веселый Роджер» с намерением объединить приятное с полезным, выпить пивка с хорошей закуской и разжиться деньгами. Благо, в «Роджере» всегда попадались пьяные лохи, общить которых не представляло никакой проблемы. Вот сейчас, войдя в кабак, Шнурок увидел за одним из столов компанию подвыпивших торговых моряков. Он сел за соседний стол с таким расчетом, что прямо за его спиной оказался коренастый морячок, который повесил свою кожаную куртку на спинку стула. Правый карман куртки приятно оттопыривался, намекая на свое интересное содержимое. Морячок уже принял на грудь грамм 700 и теперь предавался приятным воспоминаниям. «А помнишь, Серега, как мы с тобой в Монтевидео славно погуляли? Как мы с теми норвежцами схлестнулись? Но мы им дали. Все костяшки на пальцах отбили. Правда, мне тогда тоже пару зубов выбили, а тебе ребро сломали. Ха, приятно вспомнить». Серега поддержал друга нечленораздельным мычанием. «А помнишь, как мы в Марселе надрались?» продолжал морячок. «А Васька Дронов вовсе отрубился. Так мы с тобой его еле до трапа доволокли. Приятно вспомнить». Шнурок решил, что клиент дозрел, и наступило время действовать. Он небрежно опустил левую руку, как будто хотел достать из своего кармана носовой платок, однако рука невольно заблудилась, и вместо собственного кармана Шнурка ненароком забрела в карман разговорчивого морячка. На лице Шнурка не дрогнул ни один мускул. Плавным движением, стараясь не потревожить увлеченного беседой клиента, он извлек из кармана куртки туго набитый бумажник и осторожно переложил его в свой собственный карман. Теперь оставалось без проблем покинуть место действия. Шнурок допил пиво, вытер салфеткой губы, вытащил из внутреннего кармана кошелек, свой собственный, разумеется, и положил на стол несколько купюр. Затем он неторопливо встал из-за стола и, слегка покачиваясь, изображая в меру выпившего человека, двинулся к выходу из кабака. Оказавшись на улице, он огляделся по сторонам и зашагал в сторону Среднего проспекта. Однако, дойдя до угла, свернул в тихий переулок и остановился возле мусорного бака. Ему следовало избавиться от бумажника, а заодно выяснить, сколько в нем денег, то есть насколько результативным был сегодняшний поход в кабак. Шнурок достал из кармана бумажник болтливого морячка, открыл его и разочарованно вздохнул. Он рассчитывал, что увидит плотную стопку долларов и евро, но в бумажнике оказались только отечественные купюры, и то не самого крупного достоинства. Видимо, морячок успел уже прогулять большую часть заработка или просто держал крупные деньги в более надежном месте. Шнурок вытащил деньги и хотел уже бросить пустой бумажник в мусорку, как вдруг за спиной у него раздался насмешливый голос. «Но как улов, не больно-то богатый, как я погляжу». Шнурок резко обернулся и увидел мордатого мужика, который сидел в веселом Роджере возле самой стойки и поглядывал по сторонам полусонным взглядом. Выходит, не такой-то уж он был сонный. «Чё надо, мужик?» Шнурок угрожающе оскалился и потянул из кармана нож-раскладушку. «А ну, проваливай, пока цел!» «Ну-ну, какие мы горячие!» — усмехнулся незнакомец. «Зря кипятишься. Я же на твою добычу не покушаюсь. Может, я тебе, наоборот, хочу работу предложить?» «Работу? Какую еще работу?» — прошипел Шнурок, не убирая нож и внимательно приглядываясь к незнакомцу. Мужик он был здоровый и неприятности мог причинить серьезное, так что лучше решить дело миром. «Работа самая что ни на есть простая», — незнакомец понизил голос и заговорил деловитым тоном. «У девочки одной нужно сумку украсть. Ну, там, срезать в толпе или сорвать с плеча, тебе виднее. Кошелек из сумки можешь взять, а все остальное мне передашь. Я тебе за эту сумку хорошие деньги заплачу». И незнакомец назвал действительно солидную сумму. «Ну, а эти деньги можешь себе оставить, и насчет прочего не напрягайся. Мне до твоего бизнеса дела нет». И он показал на бумажник морячка. Шнурок немного подумал и согласился. В конце концов, работу предлагали самую ту по его специальности, и гонорар обещали приличный. Так чего ж отказываться? На следующий день они с новым знакомым встретились возле автобусной остановки. Тот показал ему девочку, худенькую, бледненькую, невиданной наружности, и договорились о следующей встрече. Шнурок замолчал. Видимо, ему не хотелось рассказывать о своем промахе. «Ну, что ж дальше было?» — поторопил его Василий Макарович. «Что дальше? Сел я в тот же автобус, пригляделся к девчонке, лохушка полная, у такой не то что сумку, пальто снять можно, а она и не заметит. По сторонам не смотрит, уткнулась в книжку толстую. Делай, что хочешь. Да как-то неудобно получалось, народу в автобусе немного, а сумка большая. Если бы можно было разрезать и кошелек вытащить... «Это без проблем. Это со всем нашим удовольствием. Но тому фраеру вся сумка понадобилась. Я решил подождать до более подходящего момента. Доехали с той девчонкой мы до университета. Она внутрь вошла, а я решил у входа подождать. Там народ всегда толпится, а в толпе сумку срезать — самое милое дело. Только получалось, что я вытянул пустой номер». «Это как?» — спросил дядя Вася. «Да вот так. Повертелся я возле этого университета, поглазел на народ, кошелек один свистнул, больше для практики, уж очень удобно лежал. А тут эта девчонка как раз и выходит. Расстроенная такая, прям лица на ней нет, и без сумки». «Без сумки?» — переспросил Василий Макарович, пристально глядя за карманником. «Точно? Без сумки? Вот тебе крест!» Шнурок вытаращил на дядю Васю честные глаза. «Видать, кто-то другой подсуетился, обогнал меня. Вот мне теперь интересно, что ж такое в этой сумке было, если такая за ней охота?» Он с интересом уставился на Василия Макарыча, явно надеясь, что тот ответит на этот вопрос. Но дядя Вася не собирался просвещать любопытного карманника. «Дальше-то что было?» — спросил он строго. «А что, ничего такого. Я, поскольку сумку упустил, на встречу с тем фраером не пошел. Смысла нету. Но он меня сам через 2 дня на улице перехватил. Из машины выскочил, к стенке прижал, где, спрашивает, сумка. Я ему рассказал все, как было. Он прямо в лице переменился, злой, как черт стал. Если, говорит, ты врешь, так не сносить тебе головы. Я, говорит, из-под земли тебя достану. Но мне-то скрывать нечего, все говорю, как есть. Так рассказал. Он прям позеленел, в машину впрыгнул и уехал. И все, больше я его не видал». Шнурок выразительно посмотрел на дядю Васю, мол, сам понимаешь, уговор дороже денег. «Я-то знал, все рассказал, теперь разойдемся, как в море корабли». «Последний к тебе вопрос», — проговорил Василий Макарыч. «Насчет того мужика, который велел тебе сумку украсть. Какой он был, как выглядел?» «Обыкновенно выглядел», — Шнурок пожал плечами. «Я же говорю, мордатый такой мужик, глазки маленькие, рожа красная, подбородок квадратный. Бабам такие очень нравятся. Одет во все дорогое, фирменное». «А какие-нибудь особые приметы есть?» — спросил дядя Вася без особой надежды. «Нет, никаких примет нету». «Слушай», — не отставал дядя Вася, — «я ж тебя насквозь вижу. Ты парень хитрый, шустрый. Небось, на всякий случай подстраховался. Документик у него незаметно подсмотрел, чтобы знать, с кем имеешь дело. Или проследил за ним до дома». «Не было ничего такого», — ответил Шнурок. «Я бы, может, и подсмотрел. Да он на стороже был, не подставлялся. И проследить был не прочь. Да только он хитрил, петлял. Не хуже лисы». «Постой-ка», — сообразил вдруг Василий Макарыч. «Но ведь ты сказал, что последний раз он к себе на машине подъехал. Значит, ты его машину видел?» «Ну да, видел», — неохотно признался Шнурок. «Что ж ты молчишь? Какая машина?» «Мерс серебристый, новый, с такими глазами-раскосами, как у японки». «Что ж из тебя каждое слово клещами вытягивать приходится?» — протянул дядя Вася. «Может, ты номер запомнил?» «Ну, запомнил», — выдохнул Шнурок. «146, угу». «Что ж», — подытожил Василий Макарыч, — «свободен пока. Про наш разговор никому ни слова. Это в твоих интересах». «Само собой», — крикнул Шнурок, убегая.